Глава 6. Поступление в гимназию. Еще год прошел. Подоспела гимназия. Тёма держал в первый класс и выдержал. Накануне начала уроков Тёма в первый раз надел форму. Это был счастливый день. Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тёма отпросился на наемный двор. Он шел сияющий и счастливый. Было августовское воскресенье, яркие лучи заливали сверху. Глаза тонули в мягкой синеве чистого неба. Акация, окаймлявшая кладбищенскую стену, точно спали в сиянии веселого, ласкового дня. Семья Кейзера, вся на лицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тему глазами. С той же неприветливостью смотрит и похожий на отца старший сын. Зато Кейзеровна вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и ее белый высокий чепчик усердно кивает Тёме. Маленький Кейзер, младший овец, весь мать, тоже растаял и переводит свои блаженные глаза с чепчика матери на Тёмин мундир. «Здравствуйте, здравствуйте, Тёмочка», — говорит Кейзеровна. «Ну вот вы, слава богу, и гимназист, совсем как генерал». Тёма сомневается, чтобы он был похож на генерала. «Папеньки и маменьки радость», — продолжает Кейзеровна. «Папенька здоров?» «Здоров», — отвечает Тёма, смотря в пространство и роя сапогами землю. «И маменька здорова, и братик, и сестрички. Ну, слава богу, что все здоровы». Тёма чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперед. У дверей своей лачуги сидит громадный Яков и наслаждается. Его красное лицо блестит, маленькие черные глаза блестят, разутые большие ноги греются, вытянуты на солнце. Он уже пропустил перед обедом. В отворенное окно несется писк и шипение сковороды, на которой жарится одна из пойманных сегодня камбал. Яков каждое воскресенье ходит удить рыбу. 6 дней он переносит 5-пудовые мешки на своих плечах с телег на суда, а в 7-й до обеда удит, а с обеда до вечера кайфует и наслаждается отдыхом. С ним живет старуха-мать, и больше никого. Была когда-то жена, но давно сбежала, и давно уже ничего о ней не знает Яков. «Яков, я уже поступил в гимназию», — говорит Тёма, останавливаясь перед ним. «Гимназию», — добродушно тянет Яков и улыбается. «Это мой мундир». «Мундир», — повторяет Яков и опять улыбается. Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку. «Много наловил?» – спрашивает Тёма. «Наловил», – отвечает Яков, оставив рукой большой палец ноги, который, как только его выпустил Яков, еще плотнее насел на соседний. «А мне уж нельзя больше с тобой ходить», – говорит Тёма, вздыхая. «Я теперь гимназист». «Гимназист», – повторяет Яков и опять улыбается. Тёма идет дальше, и везде, где только сидят, он останавливается, чтобы показать себя. Только заметив Ивана Ивановича, он спешит пройти мимо. Тёма не любит разговаривать с Иваном Ивановичем, когда он пьян. А Иван Иванович – отставной унтер-офицер, сослуживец отца, несомненно, пьян. Он сидит на завальнике, качается и поводит кругом мутными глазами. «Стой!» – кричит он, увидав Тёму. «На караул!» Дурак отвечает, не останавливаясь Тёма. «Стой! Едят тебя мухи с комарами!» И Иван Иванович делает вид, что бросается за Тёмой. Тёма пускается в рысь, а Иван Иванович весело визжит. «Держи! Держи!» Тёма скандализован. Он заворачивает за угол, оправляется и опять чинно идет дальше. Появление Тёмы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тёма наслаждается впечатлением и рассказывает с чужих слов, какие в гимназии порядки. Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалил, а другой скажет, тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют. Ватага, поджав свои босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тёму. Когда небольшой запас сведений Тёмы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти Тёме. Тёма решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал Ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему, гимназисту, идти рядом с ними. Тёма шел впереди, а вся Ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тёма выбирал самые людные улицы, шел и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти равнялся с Ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперед. Так они все дошли до берега моря. Ах, какое чудное было море! Все оно точно золотыми кружками отливало, сверкало на солнце, и тихо, едва слышно, билось о мягкий песчаный берег. А там на горизонте оно уж совсем спокойное и синее-синее уходило бесконечно вдаль. Там, казалось, было еще прохладней. Но и тут хорошо, когда скинет горячий мундир и останешься в одной рубахе. Тёма оглянулся, где бы уложить новенький мундир. «А вот, дайте, я подержу», – проговорил вдруг высокий худой старик. Тёма с удовольствием принял предложение. «Да вы бы, сударь, немного подальше от этих. Неловко вам», – шепнул Тёме на ухо старик, когда Тёма собрался было раздеваться. «Это верно», – подумал Тёма и, обратившись к Ватаге, сказал. «Нам в гимназии нельзя, нам запрещено вместе. Вы здесь купайтесь, а я пойду подальше». Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли. «Ну, вот здесь уж можно», – проговорил старик, когда Ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню. Тёма разделся и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Тёмы. А Тём старался. «Я могу вон до тех пор доплыть под водой», – кричал он и с размаху бросался в воду. «Я и на спине могу», – кричал опять Тёма. «Я могу и смотреть в воде». И Тёма опускался в воду, открывал глаза и видел желтые круги. «А я могу», – начал снова Тёма, – да так и замер. Ни старика, ни платья не было больше на берегу. В первую минуту Тёма не догадался о печальной истине. Ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешел на другое место, но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянно он пришел к Ватаге, уже выкупавшийся и одетый, и сообщил ей свое горе. Розыски были бесполезны. Все пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю. «Может, это нечистый был?» – сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу. «Пойдем», – предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы. «А я как же?» – жалобно проговорил Тёма. Была одна комбинация – остаться Тёме на берегу и ждать, пока дадут знать домой. Но одному было страшно, а из Ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно. Все спешили уйти. И Тёма волей-неволей потянулся за всеми. «Ула! Голый мальчик! Голый мальчик! Голый мальчик!» И толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Тёмой. Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тёма шел и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чем дело. Но Тёма так плакал, что говорить сам не мог. За него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали. Слушал и Тёма. Когда рассказ доходил до мундира, Тёма не выдерживал и начинал снова рыдать. «Но почему же вы не возьмете извозчика?» – спросил Тёму господин в золотых очках. «Извозчика?» – думал Тёма. «Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья?» «Нет, он не возьмет извозчика». Два господина остановили процессию и тоже пожелали узнать, в чем дело. Выслушав, один из них спросил Тёму. «Как ваша фамилия?» «Как Карташов», – ответил захлебываясь Тёма. «Генерала Карташова?» – переспросил удивленный господин и посмотрел насмешливо на своего спутника, проговорил пренебрежительно. «Венгерский герой!» «Ага», – протянул небрежно его спутник, и оба прошли, чему-то улыбаясь. Сердце Тёмы болезненно сжалось от этих туманных, насмешливых намеков. Ему ясно было одно – над его отцом смеются, и ему стало так больно, что он забыл, что он голый, и весь потонул в мучительной мысли. Теперь, когда спрашивали его, как фамилия, Тёма отвечал уже нерешительно и робко. Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливо смотрел в глаза спрашивавших. «Вы сын генерала?» «Да», – отвечал почти шепотом Тёма. «Бедный мальчик, возьмите извозчика». Слава богу, этот ничего не сказал. «Генерала Карташова? Николая Семеновича?» Тёма стоял ни жив, ни мертв. Это был он на базарной площади и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик. «А вдруг он меня сейчас ударит?» – подумал Тёма. «Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадроном еще! Я и жив через него остался! Лиска, Лиска!» Подошла толстая краснощекая торговка. «Воз давай!» – орал старик. «Какой еще воз? Давай воз, генеральский сын, того генерала, что жизнь мою! Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз, офицер на войне, ну, вот из-под лошади, а, дура!» Дура вспомнила и с любопытством осматривала Тёму. «Ну, так вот сын его, ну, давай, что ли, воз, сам повезу, с рук на руки сдам, вот что! А ковуны, с десяток еще осталось!» «Ну их, какие тут ковуны, давай воз! Ах ты, грех какой, ну, беда, ах, он окаянный! Так, причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Тёме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе. «Вот какое дело вышло!» – продолжал кричать старик, обращаясь к окружающим. «Первый генерал, можно сказать, и на, вот. То есть, значит, одно слово, прямо отец, строг, а что победить, не-не. Тут вот сейчас смерть твоя, а тут отошел, и нет его, голыми руками бери. И люби лишь. Ну, прямо вот скажи, ложись и помирай, сейчас, ей-богу!» «Конечно, ежели, к примеру, хороший господин, – поддержал старика мастеровой, – то есть, вот какой господин, что тебе солдату полагается, значит, бери, а водку особо, вот какой господин. Это довод окончательно убедил толпу. Такому господину и послужить можно. Известно, можно. Тоже мне то, что ящ, а то господин. А старик уже сидел на вазу и только молча одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тёма, укутанный в свиту, с наслаждением прислушиваясь к словам старика. «Ты хорошо знаешь моего отца?» – спросил Тёма. «Ах ты мой милый, милый», — говорил старик, — «отца твоего я во как знаю. Я 20 лет его изо дня в день видал. Этакого человека нет и не будет. Он за тебя и душу свою, и себя самого, и рубаху последнюю снимет. Вот он какой!» Тём уж так расстроился, что не мог удержаться от слез. Слезы радости, слезы счастья за отца текли по его щекам. Ватага не отставала от Тёмы и вся шла тут же возле телеги. «Вы тут что?» — накинулся был на них старик. «Это мои мальчики, они со мной», — вступился Тёма. «Они у нас живут в доме». «Во как! Дружки, значит! Так что ж, айда в телегу и вы!» Ватага не заставила себя упрашивать и, живо скарабкавшись, разместилась кто как мог. Через несколько минут ребятишки веселым шепотом еще раз передавали случившееся, на этот раз передавая все с комическим оттенком. Как ни было печален Тёма, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекали от нечистого. Нередко на чью-нибудь метку острот раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании. «Прысь, прысь!» – говорил старик, за спиной которого шушукались дети, как котята в мешке. И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом. «Видишь, как они, как мухи к меду! Не брезгуешь?» И, повернувшись назад, старик убежденно докончил. «И Господь не побрезгует тобой!» Только через неделю была готова новая форма. Когда Тёма появился в первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре. Тёму проводили из дому с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен. Мать торжественно перекрестила его с надлежащими наставлениями новеньким броском, который повесила ему на шею. Он перецеловал со всеми, как будто уезжал на несколько лет. Сережику он обещал принести из гимназии лошадку. Мать, стоя на крыльце, в последний раз перекрестила отъезжавших отца и сына. Отец сам вез Тёму, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей, больше, чем когда-либо торжественный. Сам Гнетко вез Тёму. В воротах стала Юська и сиротливо улыбался своему товарищу. Из наемного двора высыпала вся ватага ребятишек с развинутыми ртами, провожавшая глазами своего члена. Тут были все налицо. Гераська, Яшка, Колька, Тимошка, Петька, Васька. В открытые ворота мелькнул наемный двор. Всевозможные кучи, росшие в землю избушки, чуть блеснула стена старого кладбища. Вспомнилось прошлое, мелькнуло сознание, что все уж это назади, как ножом отрезано. Что-то сжало горло Тёмы, но он покосился на отца и удержался. Дорогой отец говорил Тёме о том, что его ждет гимназия, товарищество, как его время преследовали ябед, накрывали шинелями и били. Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины геройских подвигов. У дверей класса Тёма поцеловался в последний раз отцом и остался один. Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массой детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но все равнодушно и безучастно. Их было слишком много, чтобы интересоваться Тёмой. Вошел Иван Иванович, высокий, черный надзиратель, совсем молодой еще, конфузливый, добрый, и крикнул: «Господа, есть еще место!» На каждой скамейке сидело по 4 человека. Свободное место оказалось на последней скамейке. «Ну, вот садись», – проговорил Иван Иванович, и, постояв еще мгновение, вышел из класса. Тёма пошел, скрипя сердце, на последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего. «Сюда!» – строго скомандовал высокий, плотный, краснощекий мальчик, лет 14. Тёма поразил этот верзила, составляющий резкий контраст со всеми остальными ребятишками. «Полезай!» – скомандовал Вахнов и довольно бесцеремонно толкнул Тёму между собой и маленьким черным гимназистом, точно шапкой, покрытым мохнатыми, нечесанными волосами. Из-под этих волос на Тёму сквернула пара косых черных глаз и снова куда-то скрылась. Несколько человек бесцеремонно подошли к соседним скамьям и смотрели на конфузившегося, не знавшего, куда одевать свои руки и ноги Тему. Из них особенно впился в Тему белобрысый некрасивый гимназист Корнев, заплывшими небольшими глазами, как-то в упор пренебрежительно и недружелюбно осматривая его. Вахнов, облокотившись локтем о скамейку, подперев щеку рукой, тоже осматривал Тему сбоку с каким-то бессмысленным любопытством. «Как твоя фамилия?» – спросил он наконец Тёмы. «Карташов». «Как? Рубль нашел?» – переспросил Вахнов. «Очень остроумно», – едко проговорил белобрысый гимназист и, пренебрежительно отвернувшись, пошел на свое место. «Это сволочь!» – шепнул Вахнов на ухо Тёме. «Я беда?» – спросил тоже на ухо Тёма. Вахнов кивнул головой. «Его били под шинелями?» – спросил опять Тёма. «Нет еще, тебя дожидались», – как-то загадочно проговорил Вахнов. Тёма посмотрел на Вахнова. Вахнов молча сосредоточенно поднял вверх палец. Вошел учитель географии, желтый, расстроенный. Он как-то устал, небрежно сел и раздраженно начал перекличку. Он то и дело харкал и плевался во все стороны. Когда дошел до фамилии Карташова, Тёма, по примеру других, сказал «Есть». Учитель остановился, подумал и спросил. «Где?» «Встань!» – толкнул его Вахнов. Тёма встал. «Где вы там?» – перегнулся учитель и чуть не крикнул. «Да подите сюда! Прячется где-то! Ищи его!» Тёма выбрался, получив от Вахнова пинка, и стал перед учителем. Учитель смерил глазами Тёму и сказал. «Вы что ж, ничего не знаете из пройденного?» «Я был болен», – ответил Тёма. «Что ж мне-то прикажете делать? С вами отдельно начинать сначала, а остальные пусть ждут?» Тёма ничего не ответил. Учитель раздраженно проговорил. «Ну, так вот что. Как вам угодно. Если через неделю вы не будете знать всего пройденного, я вам начну ставить единицы до тех пор, пока вы не нагоните. Понятно?» «Понятно», – ответил Тёма. «Ну и ступайте». «Ничего», – прошептал успокоительно Вахнов. «Уж без того не обойдется. Все равно, чтоб не застрять на второй год. Ты знаешь, сколько я лет тут высидел?» «Нет, угадай». «Больше 2 лет, кажется, нельзя». 3. Это только для меня, потому что я сын Севастопольского героя». Следующий урок был рисование. Тёме дали карандаш и бумагу. Тёма начал выводить с модели какой-то нос, но у него не было никаких способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное. «Ты совсем не умеешь рисовать?» – спросил Вахнов. «Не умею», – ответил Тёма. «Смотри, я тебя нарисую». Тёма стёр. Вахнов несколько штрихов красиво нарисовал ему большой выпуклый с шишкой нос. «Разве он похож на этот нос?» – спросил огорченный Тёма, сравнивая его с моделью римского носа. «Ну вот глупости. Ты можешь рисовать всякие, какой захочешь, лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос. Вот и все. Это все глупости. А вот хочешь, я покажу тебе фокус. Только крепко держи». Вахнов сунул руку в Тёму какой-то продолговатый предмет. «Крепко держи. Ты что-нибудь сделаешь?» «Ну вот, только держи крепче». И Вахнов с силой дернул шнурок. В то же мгновение Тёма с пронзительным криком, уколотый 2 высунувшимися иголками, хватился всего размаха Вахнова по лицу. Учитель встал с своего места и подошел к Тёме. «Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями», – прошептал Вахнов. Учитель с каким-то болезненным прозрачным лицом, длинными бакенбардами, стеклянными глазами подошел и уставился на Тёму. «Как фамилия?» «Карташов. Встаньте!» Тёма встал. «Вы что ж, кабак сюда пришли?» Тёма молчал. «Ваше рисование!» – Тёма протянул свой нос. «Это что ж такое?» «Это моего дяди нос», – ответил Тёма. «Вашего дяди?» – загадочно приспросил учитель. «Хорошо ж, ступайте из класса». «Я больше не буду», – прошептал Тёма. «Хорошо ж, ступайте из класса». И учитель ушел на свое место. «Иди, это ничего», – прошептал Вахнов. «Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец, первым товарищем будешь». Тёма вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя в конце коридора, показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро продвигалась к Тёме. «Вы зачем здесь?» – наклоняясь к Тёме, спросил как-то неопределенно мягко господин. Тёма увидел перед собой черное с козлиной бородой лицо, большие черные глаза с массой тонких синих жилок вокруг них. «Я... учитель сказал мне постоять здесь». «Вы шалили?» «Нет. Ваша фамилия?» «Карташов». «Вы маленький негодяй, однако», – проговорил господин, совсем близко приближая свое лицо, таким голосом, что Тёме показалось, будто господин этот оскалил зубы. Тёма задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Обрумкой. «За что Карташов выслан из класса?» – спросил он, распахнув дверь. При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку. «Дерет там», – проговорил учитель. «Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди». Светлый класс, масса народу успокоили Тему. Он понял, что сделался жертвой Вахнова. Понял, что необходимо объясниться, но на свое несчастье он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь перед всем классом заявить, так сказать, себя сразу. И он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом. «Я, конечно, никогда не выдам товарищем, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень хорошо обманули иска». «Молчать!» – заревет благим матом господин в форменном фраке. «Негодный мальчишка!» Теме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову. «Позвольте», – заговорил он дрожащим, растерянным голосом, – «вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?» «Вон!» – заревел господин во фраке и, схватив за руку Тему, потащил за собой по коридору. «Постойте!» – упирался, сбившись окончательно с толку Тема. «Я не хочу с вами идти! Постойте!» Но господин продолжал волочить Тему. Дотащив его до дежурной, господин обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства. «Ведите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из гимназии». Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления. Мать сидела в столовой и занималась Зиной и Наташей. Из отворенных дверей детской доносилась возня Сережек и Саней. «Так все-таки испугался?» «Струсил», — усмехнулся отец. «Глазенки забегали, привыкнет». «Бедный мальчик, трудно ему будет», — вздохнула мать и, посмотрев на часы, проговорила. «Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда». «Мама», – вмешала Зина, – «он любит больше всего компот. Я подарю ему свою записную книжечку». «Какую, мама? Из слоновой кости?» – спросила Зина. «Да». «Мама, а я подарю ему свою коробочку, знаешь, голубенькую». «А я, мама, что подарю?» – спросила Наташа. «Он шоколад любит. Я подарю ему шоколадку». «Хорошо, милая девочка». «Все положим на серебряный поднос, и когда он войдет в гостиную, торжественно поднесенному». «Ну и я ему тоже подарю». «Кинжал в бархатной оправе», – проговорил отец. «Ну уж это будет полный праздник ему». Звонок прервал дальнейшие разговоры. «Кто бы это мог быть?» – спросила мать. И, войдя в спальню, заглянула на улицу. У калитки стоял Тема с каким-то незнакомым господином, помятый взгляд. Сердце матери тоскливо ёкнуло. «Что с тобой?» – окликнула она Тему, входившего каким-то взбудораженным, перевернутым лицом. На этом лице было в это мгновение все. Стыд, растерянность, какая-то тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство. Одним словом, такого лица мать не только никогда не видела своего сына, но даже и представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Темой случилось какое-то большое горе. «Что с тобой, мой мальчик?» Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тему привычным теплом и лаской семьи после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии, потряс его до самых тончайших фибр его существования. «Мама!» – мог только закричать он и бросился судорожно, безумно рыдая к матери. После обеда Карташовы муж и жена поехали объясняться к директору. Господин во фраке, оказавшийся самым директором, принял их в своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека. Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери. И когда она кончила, как-то нехотя начал. «В моем распоряжении слишком 400 детей. Каждая мать, конечно, воспитывает своих детей, как ей кажется, лучше. Считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном – о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разразненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать о своей точке зрения о правах своего начальника, забьет себе свою легкомысленную взбалмошную голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать шалости, следовательно, в основе его уже стремление высвободиться от влияния руководителя. Зачем же тогда эти руководители? Будем последовательны. Зачем же вы тогда? Мне кажется, раз вы почему-либо признаете необходимость для вашего сына общественного воспитания, раз вы почему-то отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам, вы тем самым обязаны беспрекословно признать все наши правила, созданные не для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость. Мы не мешались в воспитании вашего сына до поступления его в гимназию. Но ведь он остается же моим сыном. Во всем остальном, кроме гимназии, с момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятия переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем, Это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру. В противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять как мой окончательный ультиматум как директора гимназии. А как частный человек могу только прибавить, что если бы даже я желал что-нибудь изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в отставку. Говорю вам это, чтобы яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш, конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно, возмутительную сцену. Безнаказанному его поступка тоже нельзя оставить для других. Я верю в его невиновность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в севастопольскую компанию большие услуги городу. Но всякому терпению есть граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну. И сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать. Мать Карташова молча взволнованно встала. В ней все бурлило и волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать. «Я хотел только сказать, — проговорил, вставая за журнал Карташов, — я вполне разделяю все ваши взгляды. Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам. Дисциплина? Конечно. Но я хотел только вам сказать насчет товарищества. Все-таки, мне кажется, нельзя отрицать его пользы». Жена с неудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем совершенно бесполезного разговора. «Совершенно отрицая в том виде, как оно вообще понимается», – ответил директор. «А именно, скрывать негодяев, заслуживающих наказания». «Боже мой», – прошептала Карташова. «Нашаливший ребенок негодяй?» И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то само собой. Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью. Директор вспыхнул до корней волос. «Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме, я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами». Карташова спохватилась. «Я прошу вас извинить мою невольную горячность. Это все так ново. Пожалуйста, извините, у вашей жены есть дети?» – обратилась она с неожиданным вопросом к директору. «Есть», – озадаченно ответил он. «Передайте ей», – дрожащим голосом проговорила Карташова, – «что я от всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын». И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к экипажу. Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на директора. Мысли беспорядочно, нервно проносились в ее голове. Чужая, совсем чужая. Все пережитое, предчувствованное, выстраданное, не дает никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки дает свой десятилетний напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие. Общие соображения? Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для себя, а не для тех же отдельных субъектов. Точно это общее, а не они сами, со временем станет за них в ряды честных и безответных работников своей страны. Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь самолюбие ребенка. «Едем», – проговорила она нервно садившимся мужу. «Едем скорее от этих неуязвимых людей, которые думают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми». Вечером было прислано определение педагогического совета. Тёма в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков. На следующий день Тёма с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один. Поднимаясь по лестнице, Тёма лицом к лицу столкнулся с директором. Он не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча внимательно наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступеньки. Когда, поднявшись, он увидел директора, черные глаза последнего строго и холодно смотрели на него. Тёма испуганно, неловко стащил шапку и поклонился. Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.